Глава 3. Щит 14. Щит 14 располагался далеко от Земли, но не так далеко от границ Солнечной системы. Солнце – только одна из звезд точек в огромном пространстве. Скоро в зону досягаемости станции подойдет Юпитер. Можно будет устанавливать контакт с его базами, а поблизости начнут сновать корабли, и значит, будет не так одиноко. Задуманная научной базой для исследований космоса, система маяков, телескопов, разведывательных зондов, объединенная единой сетью управления, в итоге стала системой оповещения и защитой от возможного вторжения. Мирная по назначению космическая система была переименована в щит с порядковым номером, соответствовавшим номеру сектора звездного неба в Атласе. Ежедневно в поле охвата щита появлялись незваные гости. Иногда 5, иногда 8 объектов разного вида и класса – пираты. Они словно поставили цель держать весь состав щита в напряжении. Стоило только появиться новой базе, которую обживала группа под командованием Эл, как их стали донимать визитеры. Надежды молодого капитана на мирное разрешение конфликта быстро испарились. Район 14-го сектора интересовал пиратов. В этом районе они возникали словно из ниоткуда. Их интересовали торговые суда. Они считали себя здесь хозяевами, и близость обитаемых планет будоражила их аппетит. Год прошел с того момента, когда команда Эл поселилась на щите. Через пару недель после начала работы начались первые испытания на прочность молодого капитана. Набранная космофлотом команда, кажется, не представляла, кто будет командовать щитом. Самым простым объяснением было то, что она девушка и младше многих своих подчиненных. Даже строгая субординация, принятая в космофлоте, не спасала положение, а ее скандальное прошлое вызывало ропот среди подчиненных. Трудностью стали не только суровые условия, но и люди. Щит снабдили катерами Галактиса, всеми данными разведки, потом набрали лучших пилотов. Изначально Эл рассчитывала, что профессионалы – половина успеха. Однако планы быстро изменились. Камнем преткновения стал стиль полетов, который Эл, Димка и несколько консультантов из Галактиса выстроили для новых катеров и попытались внедрить для летного состава. Ей все казалось правильным. Она сопоставила данные разведки с типами пиратских кораблей, их маневренностью, вычислила схему полетов противника, и дальше родилось на свет произведение полетного искусства, как назвал это Димка, карты полетов штурмовых катеров. Эл, как она считала, решила две задачи. Первая заключалась в том, что катера могли ловко уходить от обстрелов. Конечно, если противник не превосходил их по численности. Но в крайнем случае команда жертвовала автоматическими кораблями, но люди оставались живы. Второе, не нужно было вести ответный огонь. Они просто уходили под прикрытие базы. Не нужно было убивать, что, по мнению Эл, было огромным плюсом и политической мерой. На такой манере поведения она особенно настаивала. Ставка была сделана на мастерство пилотов. Пилоты опробовали новую технику, и все схватились за головы. Так никто не летал. То, что давалось в полете ей, оказалось трудностью для других, даже для уже опытного Димки. Он скрипел зубами и старался. Главной трудностью оказалось переучивание стариков. Они же стали причиной первых неудач и провалов. Опытные пилоты называли нововведение капитана охотой дикарей на мамонта, выходками дилетантов. Ей читали нотации о том, как работают другие щиты, какой она плохой капитан. Попутно вспоминали ее прошлую карьеру в космофлоте и прочее, и прочее. Эл уволила из команды большинство профессионалов. Они ей такого обращения не простили. Эл грозила увольнение. А она уже твердила, так можно летать. Так правильно, я докажу. Эл, как выразилась позднее на командование, по своему обыкновению махнул рукой на авторитеты, потом на обученных пилотов, потом на старые методы работы, а потом на угрозу освобождения должности. Она набрала пилотов среднего класса, которые без особенного сопротивления и споров разучивали и выполняли такие новые полетные комбинации, делали то, что требовала она. Сколько бы труда ни стоило такое обучение, ей повезло. Результатом стала настоящая победа. Через 4 месяца положение на щите 14 изменилось. Известие о том, что команда новичков оттеснила пиратов от щита, разлетелась по другим секторам. Способ их действия оказался странным, какой раньше не применяли на щитах. Команда L внедрила неприменимую для земных кораблей систему маневров. Стиль полета упростили, усовершенствовали на практике, но суть от этого не изменилась. Но так можно было летать. Получалось, что не пираты охотились на транспортные суда, а пилоты щита 14 устраивали охоту на пиратов и пленили несколько, чего не было раньше. Однако победа далась L не в результате битв с пиратами, скорее со своими подчиненными. Еще одним новшеством стало то, что в ее команде летали все – медики, техники, инженеры, диспетчеры и штурманы. Летали по тем самым пресловутым комбинациям, из-за которых L рассорилась с профессионалами. Полеты были чем-то вроде эпидемии на щите. Они летали так, что пираты не могли уничтожить ни один корабль, если только пилот не ошибался. Любой объект, который попадал в поле досягаемости щита, был немедленно пленен. К обычному техническому оснащению щита 14 добавились 56 пилотируемых скоростных кораблей и 150 автоматических. Это был целый флот. В 14-м секторе наступило затишье. Айл могла себе позволить отлучиться от командования, потому что знала, что теперь система будет работать и без нее. Отчасти оплотом спокойствия капитана был Алик. Он стал ее правой рукой, теперь командовал в ее отсутствии. Эл позволила себе командировку на Землю. Пришло сообщение от Торна с просьбой прилететь в Галактис, привезти туда Нику. Затем Торн пока не сообщил. Это удивительно совпало с планами самой Эл. Ника не уживалась в Академии. Эл знала по рассказам Рассела, что она в том не виновата. Она была слишком уникальна для простого землянина, который плохо представлял, с каким ребенком имеет дело. Ника не ладила с наставниками, но общий язык с ровесниками, кажется, нашла без труда и верховодила шайкой хулиганов на курсе. Эл поняла, что нужно искать другое место для учебы. Галактис был единственным вариантом, который она знала. Предложение Торна оказалось кстати. Немногие на Земле знали, что происходило в границах системы. Эл получила положенное поздравление в Академии, но широко ее работа не обсуждалась, что избавляло ее от лишних объяснений. Она могла просто заняться запланированными делами и попутно отозвать Нику из Академии. Они вылетали с Земли на грузовом корабле до отказа, заполненном новым оборудованием. С ними летел еще один капитан. Он задерживался, и Эл и Ника пошли на посадочную площадку вдвоем. Ника поморщилась. «Это же глейдер!» — фыркнула она. «Пока до щита долетим, уснем! Зачем ты выбрала такую медленную посудину?» «О, ты уже в кораблях разбираешься», — похвалила Эл. Она проигнорировала замечание Ники, девочка сдвинула брови. «Это же грузовик!» — буркнула она. «У нас большой груз. Пришел контейнер с Галактиса, везу разные подарочки команде, оборудование. А еще его разрешили оставить на базе для работы. Нам скорость не нужна. Еще есть один плюс». Эл ждала, что Ника спросит про плюс, но она демонстративно отвернулась от Эла и от корабля. «Я на этом не полечу. Почему Геликс не прилетел?» «Геликс в разведке. Он занят. Он отыскивает базы пиратов в нашем районе. Когда мы прилетим, их уже, наверное, ликвидируют». «Без тебя?» — возмутилась Ника. «Но мы их только ищем». Эл пояснила, а потом поправила сама себя. «Геликс помогает найти. Увидишь ты своего друга, не волнуйся». «А я думала, вы воюете, сражаетесь с пиратами». «Нет, малыш, вот как раз этого мы делать не должны. Мы работаем, чтобы пираты не нападали на корабли. Мы вообще-то научное подразделение. Основная наша задача – наблюдать дальние объекты, предупреждать о приближении космических тел. Нам приходится вести два дела на два фронта. Время сейчас такое. Однако быстро ты нахваталась местного менталитета. Война – последнее дело». «Чем же там вообще занимаетесь, если не воюете?» «Строим базу, летаем, ведем переговоры». «Совсем неинтересно». «А я-то думал». «Не нравится, оставайся в Академии», — перебила ее Эл. Ника напряглась, насторожилась. Эл действительно могла не взять ее с собой, пока не поздно надо было соглашаться. Академическая дисциплина была Нике совсем не по вкусу. Ежедневные подъемы, отбои, жизнь по часам, странные предметы, постоянная работа и строгие инструкторы, воспитатели и никакой свободы. Но самое главное, Эл далеко. Год в этом жутком заведении показался некой вечностью. Кое-что ей было интересно, например, летать. Но, конечно, земные аппараты с Гелисом сравнить было невозможно. Зато она стала понимать, почему они вообще летают. Люди Нике тоже не понравились. Они, по ее мнению, были более примитивными, чем ее прежние знакомые. А некоторые думали о себе больше, чем представляли на самом деле. Нужно было как-то отделаться от этой учебы. И Ника продумывала план побега, но, к счастью, прилетела Эл. «Хорошо, хорошо, полечу я хоть на метле, только не оставляй меня в академии», — согласилась она. «На метле? Очень интересно», — отозвалась Эл. Ника заметила, что она не сердится. «Меня прозвали ведьмой. Я иногда нарушала данное тебе обещание и вытворяла всякие штуки. Я навела справки и узнала про ведьм. Мне понравилось. А я хочу быть ведьмой. Мне такое занятие вполне подходит». «На метле ты до счета не долетишь», — заключила Эл. «Ты знаешь, что такие ведьмы?» — удивилась Ника. «Да, я же тоже из прошлого. Я даже знакома с одним интересным волшебником. Так вот, он говорил, что нельзя использовать свои способности, если они навредят другим людям, животным или прочей живности. Особенно использовать способность в личных целях. А пока ты так и поступаешь, судя по рассказам. Мне это не нравится». «Ты стала такая строгая», — с опаской сказала Ника. «Ты меня накажешь? А что ты сделаешь? Сожжешь меня на костре или утопишь?» «Хуже, Ника. Я оставлю тебя в живых, но расскажу о твоих выходках Дмитрию. Полагаю, он этого не одобрит». Ника даже побледнела. «Не надо!» — взмолилась она. Она остановилась, посмотрела на Эл, но та невозмутимо шагала к кораблю. Тут с ней поравнялась платформа, и незнакомый человек обратился к Нике. «Эй, ребенок, что ты делаешь на поле?» Он увидел ее растерянную мордашку, поднял брови. «Случилось что-нибудь? Ты заблудилась?» «Я лечу!» — сказала Ника и насупилась. «Куда можно узнать?» «Щит 14, рейс 217, капитан!» Она побежала следом за Эл. «Не говори, пожалуйста!» — попросила она жалобным голосом, преграждая путь Эл. Эл остановилась. «Хорошо. Тогда уговор. На щите мысли не читать, предметы, особенно незнакомые, не двигать, способностями не хвастаться и ко мне обращаться как к капитану. Ясно, курсант?» «Да, слово даю». «Нарушив хоть пункт, я наябедничаю Димке. И про то, что ты выделала в академии, тоже расскажу». «Я не нарушу», — твердо заверила Ника. «Верю. Иди готовь корабль к отлету. Выйдем на орбиту Марса, поведешь сама». «Я поведу?» — обрадовалась Ника. «Уже бегу». Она побежала к кораблю, и ее больше не тревожило, что он старый и медленный. Эл все-таки справедлива и права. «Это ваша дочь?» — раздался рядом мужской голос. «Здравствуйте, капитан Делон», — приветствовала его Эл. «Это моя сестра. Она летит с нами». «Вы капитан Эл?» Он был как будто удивлен. «Я узнал об отлете поздно, ничего о вас не знал». «Я не перепутал поле? Я не знал, что вы женщина, то есть девушка». Он воплощал своим видом идею об элите космофлота. Подтянутый, крепкий, с гордым взглядом, одетый в новую капитанскую форму со всеми знаками отличия. Возраст у него был к 40, и он имел привлекательную внешность. Он был очень удивлен такому знакомству и не мог этого скрыть. Эл подумала о своем внешнем виде и сравнила себя с ним. На ней был костюм, в который она переоделась для погрузки, потому что хотела проследить, чтобы влезло все, что она приготовила. Костюм был не новый, размер регулировался плохо, поэтому комбинезон висел на ней мешком. Один рукав куртки она закатала для удобства, а второй был спущен. На фоне этого щеголя Эл выглядела как клоун. Он оглядел ее несколько раз с ног до головы, и Эл увидел разочарование в его лице. Она не выдержала и рассмеялась, чем привела нового знакомого в еще большее замешательство. «С тем, что я девушка, ничего поделать не могу. А за внешний вид извините, капитан, я переоденусь на борту». «Вам разрешили взять с собой ребенка?» — удивился он еще раз. «Это не ребенок. Это курсант Академии, она летит в галактике с транзитом через наш щит. Я объясню позже, если хотите, скоро взлет».